Глава третья. Красавицы трех гор. Псковский край был полон помещиками, но Пушкин с ними мало знался. Иногда ездил играть в карты к Назимовым, к Роктовым, к Пещурову. Бывал в Богдановском у Философова. В Богдановском долго хранился столик, за которым Пушкин играл в банк. За 5 лет до войны 1914 года, когда хозяйкой Богдановского была известная общественная деятельница Философова, я гостила у нее. Мне показали этот пушкинский столик. С понятным волнением рассматривала я старинное полированное дерево, по которому Пушкин, когда картежное счастье от него отворачивалось, нетерпеливо барабанил своими гибкими, красивыми пальцами. Я вытащила ящик, вывалила хранившиеся в нем бумажки, сушеные цветы, бантики. И вдруг на дне, с обратной стороны, нашла написанные карандашом на неровной доске кишиневские стихи «Играй, Адель, не знай печали». Философы и не подозревали, что у них в Богдановском есть такая редкость, как автограф Пушкина. Не знаю, сохранились ли в других усадьбах такие памятники о его посещениях, как будто нет. Он нечасто делал визиты. Господ соседственных селений, ему не нравились пиры. Бежал он от беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитие искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Онегин, глава 2, 1824 год. Все же Пушкин нашел женское общество себе по вкусу в соседнем Тригорском, где бывал каждый день. Для обитателей Тригорского, писал Анненков, их дружба с Пушкиным составляла жизненный интерес. Для Пушкина это было мимолетное отдохновение, изящная забава, средство обмануть время, оставшееся от трудов. Настоящим центром его духовной жизни было Михайловское и одно Михайловское. Это только отчасти справедливо. Пушкин был человек жизни, даже быта. Тригорская вносила веселые перерывы в работу, которая в деревенском уединении стала особенно напряженной. Михайловская и Тригорская так крепко переплелись в повседневной жизни поэта, что надо сделать усилие, чтобы вспомнить, что это две отдельные усадьбы на вершине двух холмов, в двух верстах друг от друга. Пушкин как-то писал Осиповой: «Вспоминайте иногда о Тригорском изгнаннике», то есть о Михайловском изгнаннике. «Вы видите, я уже по привычке путаю наши с вами обиталища». 29 июля 1825 года. С хозяйкой Тригорского, Прасковьей Александровной Осиповой, 1781-1859, Пушкин познакомился после лицея, когда первый раз приехал в Михайловское. Ему было 18 лет, ей 36. Еще был жив ее второй муж Осипов. Вокруг них шумела большая семья. У Прасковьи Александровны от двух браков было 8 человек детей. Казалось, все это могло охладить романтическое воображение. Но Пушкину не раз случалось увлекаться женщинами старше его. Что-то тогда промелькнуло между ним и Осиповой. Пушкин мог заразить ее безумством бешеных желаний. Это неудивительно. Гораздо удивительнее, что 7 лет спустя, когда он опять появился в Тригорском, хотя об ухаживании уже не было и помину, они стали близкими друзьями. Пушкин относился к Осиповой с дружеским доверием, шутливой, но ласковой почтительностью, а она была бескорыстно, безмерно предана Александру, как она его звала, любила его, может быть, больше, чем собственных детей. Осипова была выше обычного помещичьего уровня. По словам ее племянницы Анны Керн, Прасковья Александровна мало заботилась о своем туалете, только читала, иногда вместе с детьми училась. Согласитесь, что долго живучи в семье, где только думали покушать, отдохнуть, погулять и опять что-нибудь покушать, большое достоинство было женщине 26 или 27 лет сидеть в классной комнате, слушать, как учатся, и самой читать и учиться. В Тригорском доме было много книг. Осипова их усердно читала, некоторыми даже зачитывалась. Поэзия приводила ее в восторженное состояние. Поэты были для нее, выражаясь на тогдашнем языке, избранники богов. Что Пушкин не просто сочинитель, а гениальный поэт, это она так же твердо знала, как всем сердцем знала, что он очень хороший человек. Бартенев, который с ней встречался, писал: «Осипова вместе с Жуковским сумела понять чутким, всеизвиняющим сердцем, что за вспышками юношеской необузданности, за резкими отзывами, сохранялась во всей чистоте не только гениальность, но и глубокое, доброе, благородное сердце и та искренность, которая и доселе дает его творениям чарующую силу и власть над людьми». Около Осиповой и ее семьи находил Пушкин приют и ласку. У нее спасался от воркотни своих стариков, пока они еще были в Михайловском. Вместе с Левушкой волочился в Тригорском за барышнями. Вероятно, это было не очень опасное волокитство. Иначе Пушкин не стал бы писать брату «Красавец» студенту Алексею Вульфу «Чудо, жизнь анахорета». «В Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы, мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены». 20 сентября 1824 года. К этому письму приписка Анны Вульф. Она просит брата уговорить поэта Языкова, тоже студента Дербцкого университета, приехать к ним, так как Пушкин этого очень желает, и прибавляет: «Сегодня я тебе писать много не могу, Пушкины оба у нас, и теперь я пользуюсь случаем, пока они оба ушли в баню». Тригорская баня стояла в конце сада, на реке Сороть. Пушкин в ней мылся, ночевал, иногда писал. Кажется, в этой бане написал он величавые подражания Корану, которые он посвятил Осиповой. Гениальный друг доставлял преданной соседке немало хлопот и волнений, то серьезных, то забавных. Когда Пушкин внезапно появился в Михайловском, Осипова опять была вдовой, и в Тригорском царила женская стихия. Двое младших сыновей были еще детьми. Сын от первого брака, дербский студент Алексей Николаевич Вульф, 1805-1881, приезжал только на каникулы. Зато барышень была целая вереница. Две сестры Вульф, Анна и Евпраксия, она же Зина и Зизи. Потом две девочки Осиповы, Екатерина и Мария. Да еще падчерица, хорошенькая Александра Ивановна Осипова, она же Алина. Да еще кузины и племянницы, среди которых была и кокетливая Нелли, и победоносная соблазнительница Анна Керн, единственная из всего хоровода, в кого поэт был, хотя и недолго, но крепко влюблен. Ухаживал и баловался он со всеми, пугая правительницу этого женского царства своими проказами и неожиданными выходками. Она за ним приглядывала, но при его подвижности и неугомонности это было нелегко. В наполненный молодежью дом появление Пушкина вносило оживление, усиливало говор и смех, тот веселый шорох женской жизни, к которому Пушкин всегда был неравнодушен. Языков подробно описал стихами милые мелочи тригорской жизни, гулянье, купанье, тихую прелесть северного пейзажа. Там у раздолья горделиво, гора треххолмная стоит, на той горе среди лощины Перед Лазоревым прудом белеется веселый дом и сада темные куртины, село и пажити кругом. И часто вижу я во сне и три горы, и дом красивый, и светлый сороти извивы, золотого месяца в огне, и там у берега тень ивы, и те отлогости, те нивы, из-за которых вдалеке на вороном аргамаке заморской шляпою покрытый, спеша в Тригорское, один, Вольтер и Гёте и Расин, являлся Пушкин знаменитый. Только поэту позволительно говорить о красоте Тригорского дома. Длинный, деревянный, одноэтажный, похожий на казарму. Он был выстроен без всяких претензий на архитектурную красоту, так как предназначался под полотняный завод. Позже его удачно приспособили для барского житья. Многочисленной семье было в нем удобно и просторно. Комнат было много. Была длинная танцевальная зала, где вдоль стен, как полагалось, чинно стояли стулья. Была просторная гостиная, где барышни играли на фортепиано, пели или, склонив к стоявшим у окна пяльцам хорошенькие головки с длинными модными локонами, вышивали бесконечных собачек с выпученными глазами. Отдельная комната была отведена под библиотеку. Пушкин, ненасытный читатель, часто пользовался книгами Осиповой, бесцеремонно делал на их полях заметки. Книги, по которым в начале XIX века прошелся карандаш Пушкина, остались стоять на тех же полках до 1918 года, пока крестьяне, а может быть специально посланные революционные агитаторы, не сожгли Тригорский дом. Дом стоял у пруда, окруженный большим садом, переходившим в лес. В теплые томные летние вечера молодежь под музыку бродячего еврейского оркестра танцевала под открытым небом на лужайке, окаймленной липами. В памяти осиповской семьи сад сросся с Пушкиным, с его шалостями и фантазиями. Осипова была хозяйка-хлопотунья, одержимая страстью все перестраивать и менять. Она нашла, что одна старая развесистая береза застилает ей вид на озеро и приказала срубить ее. Пушкин любил деревья, обращался к ним в стихах, как к живым существам. Пушкинский кипарис в Гурзуфе и три сосны на пригорке над Михайловским крепко связаны с его памятью. Сюда же надо ввести и развесистую березу в Тригорском. Он уговорил Осипову не трогать ее. В Тригорском рассказывали, что береза недолго пережила своего спасителя. В год его смерти ее разбила молния. Это одна из легенд, которыми соседки окружили память поэта. После смерти знаменитых людей, нередко даже те, кто при жизни не умел их ценить, с запоздалым благоговением сочиняют про них целые истории. Но тригорские соседки, не дожидаясь посмертной славы, ощутили чудесную легендарность Пушкина. Они поддались обаянию живого Пушкина, заражались его весельем, мирились с переменчивостью его настроения, баловали, просто любили его. Их любовь скрасила ему деревенскую ссылку. Он привязался к своим тригорским друзьям. Уже женихом прелестной Ташеньки Гончаровой, сидя один в Болдине, вспомнит он о них. О, где б судьба не назначала мне безыменный уголок! Где б ни был я, куда б ни мчала она смиренный мой челнок, где поздний мир мне б не сулила, где б не ждала меня могила, везде-везде в душе моей благословлю моих друзей. Нет-нет, нигде не позабуду их милых, ласковых речей. Воображать я вечно буду и берег сороти отлогий, и полосатые холмы, и в роще скрытые дороги, и дом, где пировали мы, приют сияньем мус одетый, молодым Языковым воспетый. 18 сентября 1830 года. Бесхитростный, но тем более ценный рассказ о Пушкине в Тригорском сохранил Семевский, который 30 лет спустя после смерти поэта ездил в Михайловское, чтобы собрать воспоминания о нем. Вот что он записал со слов младшей Осиповой, Марии. Каждый день в часу третьем пополудни Пушкин являлся к нам из Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то, бывало, приволочиться и на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я тогда еще подросточек, выйдем ему навстречу. Раз тащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть ли не по земле волочатся, я и ну над ним смеяться и трунить. Он потом за мною погнался, все своими ногтями грозил. Ногти же у него такие длинные, он их очень берег. Приходил, бывало, и пешком. Доберется к дому, тогда совсем незаметно. Если летом окна бывали открыты, он влезет в окно. Все у нас, бывало, сидят за делом, кто читает, кто работает, кто за фортепиано. Сестра Александрин дивно играла на фортепиано. Я, бывало, за уроками сижу. Ну, пришел Пушкин, все пошло вверх дном. Смех, говор, шутки так и раздаются по всем комнатам. А какой он был живой! Никогда не посидит на месте, то ходит, то бегает. Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным. В 20-х годах была мода вырезывать и наклеивать разные фигурки из бумаги. Я вырежу обезьяну и дразню Пушкина. Он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только «в июне, как апрель». И что за добрая душа был этот Пушкин? Всегда в беде поможет. Маменьке вздумалось, чтобы я принялась зубрить ломоносовскую грамматику. Я принялась, но, разумеется, это дело мне показалось адским мучением. Пушкин, заступитесь. Стал он громко говорить маменьке, и так убедительно, что она совсем смягчилась. Тогда же Пушкин сказал ей, я вот отродясь не учил грамматики и никогда ее не знал, а вот, слава богу, пишу помаленьку и не совсем безграмотен. Тогда маменька окончательно оставила Ломоносова. Пушкин тем охотнее заступился за школьницу, что сам всю жизнь делал ошибки в русском правописании. По-французски он писал грамотнее, чем по-русски. Анненков побывал в Тригорском раньше Семевского, в 50-х годах. Ему посчастливилось уловить более трепетные отзвуки пушкинской эпохи. Пусть же теперь читатель представит себе деревянный, длинный, одноэтажный дом, наполненный всей этой молодежью, весь праздный шум, говор, смех, гремевший в нем с утра до ночи, все маленькие интриги, борьбу молодых страстей, кипевших в нем без устали. Пушкин был перенесен из азиатского разврата Кишинева прямо в русскую помещичью жизнь, в наш обычный тогда дворянский сельский уют, который так превосходно изображал поэт. Он был светилом, вокруг которого вращалась вся эта жизнь. Он тешился ею, сам оставаясь постоянным зрителем и наблюдателем ее, даже когда думали, что он без оглядки плывет с нею. Дело, конечно, не обходилось без крошечных драм, без ревностей и катастроф. Сам Пушкин в Тригорском не переживал катастрофических страстей. Он то по очереди, то одновременно ухаживал за всеми красавицами трех гор. Это была веселая, беспечная игра в любовь. Он платил за нее стихами и обессмертил и Нелли, и Алину, и Зизи. Лучшее из этих стихотворений досталось Алине, падчерице Осиповой, которой он, если и увлекался, то очень мимолетно. Он ей посвятил признание. Сколько поколений русских влюбленных потом повторяло его своим возлюбленным. Я вас люблю, хоть и бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь, когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска, за день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умиленье молча, нежно любуюсь вами, как дитя. 1824 год. Это было написано в первую Михайловскую осень, когда Пушкин писал Вульфу: «Мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены». Старшая из дочерей, Анна Вульф, ровесница поэта, имела неосторожность действительно мертвецки влюбиться в него, а он ее безжалостно дразнил. Ее 15-летняя сестра, златокудрая Евпраксия Зизи, сама дразнила своим полудетским кокетством и Пушкина, и поэта Языкова, тогда еще студент. Со слов Анны Вульф Семевский записал: «Сестра Евдоксия, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку. Сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку. И вот мы из больших бокалов сидим, беседуем да распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что за звонкий смех, что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова сопровождали нашу дружескую пирушку. Языков был страшно застенчив, да и тот, бывало, разгорячится, пропадет застенчивость. Серебряный ковшик с длинной ручкой, в котором Зизи варила пунш, долго хранился в Тригорском, как память об этих веселых днях. Их чистый хмель воспел Языков. Как хорошо тогда мы жили! Какой огонь нам в душу лили, стаканы жженки ромовой. Ее вы сами сочиняли, сладка была она, хмельна, ее вы сами разливали, и горячо пилась она. Примите ж ныне мой поклон за восхитительную сладость той жженки пламенной, за звон, каким стучали те стаканы, вам похвалу за чистый хмель, каким в ту пору были пьяны. У вас мы ровно 6 недель. Я верно, живо помню вас, и взгляд радушный и огнистый, победоносных ваших глаз, и ваши кудри золотисты на пышных склонах белых плеч, и вашу сладостную речь, и ваше сладостное пение там у окна в виду пруда.